Интеллигенция. Вернемся к практической деятельности диакона. Если до газовой атаки в токийском метро Аум Синрикё провокационные заявления Кураева о секте рериховцев мало что значили, то после этой трагедии, когда в средствах массовой информации развернулась подлинная истерия по отношению к тоталитарным сектам, такое клеймо стало означать как минимум так называемые «прокаженные», а по максимуму – враги народа. Московская патриархия стала все теснее сотрудничать с государственным аппаратом и административными органами, чем Кураев не преминул воспользоваться, благо старые связи от работы референтом патриарха остались. Недовольствуясь широкомасштабными нападками на рериховцев и на учение «Живая этика» через газеты, принадлежащие известным политическим группировкам, книги, журналы, эфир, недаром учился на профессионального контрпропагандиста, Кураев стал, бравируя именем Русской Православной Церкви, лично появляться в местах, где проводились мероприятия какой-либо рериховской организации, и их срывать. Можно себе представить, что происходит, когда в каком-либо областном центре рериховцы проводят, например, учительскую конференцию, а предваряя ее открытие, к администрации города заявляется личной персоной, действительно убедительный и пламенный агитатор, московский диакон Кураев, в черной рясе, с крестом на шее и целой гроздью научных званий и должностей, служивший к тому же 3 года у самого патриарха, и говорит ошарашенным чиновникам, что они идут против церкви, так как пропагандируют сатанизм, а значит, идут против России, а уж тем более против наших детей. Оказывают ли ему содействие в подобной деятельности депутаты Госдумы, мы можем только догадываться. Какой реакции провинциальных властей можно ожидать на подобный прессинг? Примечание. Диакон, греческое «служитель», священнослужитель, относящийся к первой, низшей степени духовенства. Диакон имеет благодать непосредственно участвовать в совершении священником или архиереем таинств, но не может совершать их самостоятельно, кроме крещения, которое могут при необходимости совершать и миряне. Во время богослужения диакон приготавливает священные сосуды, возглашает ектинию и тому подобное. Словарь церковных терминов. Дмитрий Покровский. Но прессинг диакона интересен своей избирательностью. Целью является современная интеллигенция, которая во многом и определяет культурное здоровье нации. Кураев как-то процитировал Лосева, чтобы вполне выразить свое отношение к современной интеллигенции. Цитата. «Этот эффективный субъективизм и психологизм, соединенные с формалистической строгостью дисциплины, всегда были завлекательной приманкой для бестолковой, убогой по уму и по сердцу, воистину беспризорной русской интеллигенции. В те немногие минуты своего существования, когда она выдавливала из себя религиозные чувства, она большую частью относилась к религии и христианству как к интересной сенсации». Примечание. Кураев. Вызов экуменизма. Правда, слова философа относились в первую очередь к интеллигенции времен революции, а Кураев, не глядя на реалии времени, легко перенес это на людей, воспитанных в советское время. Хотелось бы верить в родение Кураева, бывшего научного атеиста, о вере Христовой. Но чем ближе знакомишься с его творчеством, тем становится заметнее, помимо удачно выбранного оселка для эксплуатации внимания публики, патологическая ненависть к новому духовному явлению, стремление ошельмовать то, чего сам боишься, движение вперед, эволюции. Есть здесь и утилитарный корпоративный интерес. Столь неравнодушное отношение к интеллигенции сегодня становится понятным, если познакомиться с мыслями Александра Щипкова, православного журналиста, давно изучающего положение религии в стране. На примере одного из регионов страны он так охарактеризовал роль интеллигенции в вопросах религии сегодня. Данная положение в Поволжье типично для всей России. Эта ситуация характеризуется разрывом громадного большинства населения с традиционными формами религиозной жизни, слабым знакомством с существом религиозной веры, аморфным, эклектичным религиозным мировоззрением. Возвращение к религии происходит не в результате религиозной проповеди, но вследствие саморазвития светской культуры и идеологии. Средства массовой информации и деятели культуры играют в религиозном возрождении едва ли не более важную роль, чем представители духовенства. Эта общая для России ситуация проявила себя в Поволжье наиболее ярко. Здесь председатели союзов художников, писателей или театральные режиссеры становятся апостолами новых религий. Примечание. А. Щипков. Во что верит Россия? Поэтому борьба апологетов-ортодоксов за образование и за интеллигенцию становится вполне понятной. Так особую ревность Кураева и компании вызывает популярность учения живой этики у преподавателей. Интересно, чем объясняют оголтелые критики живой этики распространенность учения среди далеко не глупой, достаточно чуткой интеллигенции. На Востоке понятие «учитель» свято. Наши учителя – это люди, на которых перестройка отразилась наиболее заметными материальными лишениями. Может быть, поэтому они устремляются в духовную сферу, ища здесь поддержки, находя ответы на наболевшие вопросы, обретая смысл и цель существования. В этом-то и загвоздка, что, согласно цитате Кураева, «бестолковые, убогие по уму и по сердцу, воистину беспризорные учителя, столь трудное для них время тянутся к свету живой этики, а не к проповедям новых русских диаконов». Об этой борьбе за интеллигенцию и за учителей свидетельствует вышедшая в свет очередная низкосортная антисектантская брошюрка «Современные секты и неоязычество в России». Сама брошюра имеет, к примеру, заголовки типа «Христос и Кришна, свет и тьма» и выпущена, как написано на обложке, по заказу магазина «Православное слово». В конце подборки антисектантских статей, завершающим рефреном, мы встречаем статью диакона Андрея Кураева. В разделе брошюры, названном «Живая этика» или «Агни-йога», очевидно, данное учение является современной сектой и неоязычеством, читаем далекие от свежести традиционные штампы кураевской контрпропаганды. Цитата.